Поговорка русская, знаете, повторение мать учения. Мы упорные люди. Вопросы, которые сейчас мешают сближению народов, которые стоят искрой, которые могут воспламенить пожар войны, надо обязательно эти искры затушить и добиться решения их с тем, чтобы обеспечить мир для всех народов. В течение одной пресс-конференции Хрущев, как видим, затронул все острые вопросы, которые обсуждались тогда в американском общественном мнении. И на этот раз ничего лишнего не сказал, проявив несвойственную обычную сдержанность. Его разъяснения по поводу облетевшей всю Америку фразы «кто кого закопает» отнюдь не устроили оппонентов. Эту фразу американцы вспоминают до сих пор. Ну и, конечно, уклончивый ответ по поводу зарождавшегося советско-китайского конфликта мало удовлетворил журналистов. Что касается венгерских событий 1956 года, то Хрущев искренне считал вопрос давно решенным и видел только в возвращении к нему попытки подбросить дохлых пропагандистских кошек. Все эти вопросы пришлось решать много десятилетий спустя, уже после кончины Хрущева. В 1960 году в Париже состоялась одна из самых важных встреч на высшем уровне между Хрущевым и Эйзенхауэром. Эта встреча до сих пор служит предметом невероятных предположений и сомнительных догадок. Во время нее планировалось вновь обсудить германскую проблему, поскольку Хрущев считал главным дипломатическое признание ГДР западными державами. Это было важно и для самой Германской Демократической Республики, служило залогом стабилизации в Европе на основе признания статус-кво. На встрече должен был также обсуждаться вопрос о советско-американских отношениях и ограничении гонки вооружений. Насколько мне известно, подготовка к этой встрече вызывала большие споры среди советского руководства. Сам Хрущев был полон сомнений. Советскому Союзу было еще очень далеко до паритета с Соединенными Штатами по ядерному и ракетному вооружению, хотя наша программа развертывалась полным ходом. Приостановка ее могла означать закрепление на длительную перспективу американского превосходства. Если 2 года спустя, во время Карибского кризиса, признавалось, что американцы имели в 17 раз больше, чем СССР, ядерных боеголовок, то, вероятно, в момент Парижской встречи соотношение было еще менее выгодным для Советского Союза. Трудно было ожидать всерьез, что американцы пойдут на неадекватное ограничение военного уровня, а тем более сокращение своих ракетно-ядерных вооружений, что приблизило бы их к советскому уровню. Другое сомнение было связано с отношением американской администрации к ГДР. По всему было видно, что она не готова ни к дипломатическому признанию этой страны, ни к закреплению границ между ней и Польшей. Для Хрущева ограничение вооружений было тесно связано со стабилизацией в Европе. Это все сплелось в один узел, из которого трудно было вытаскивать одни элементы, игнорируя другие. Но самые большие сомнения Хрущева были связаны с позицией Мао Цзэдуна. Мао был решительным противником советско-американского сближения. Он был убежден, что такое сближение – может нанести ущерб китайским интересам. Стабилизировать положение СССР и Соединенных Штатов как двух держав, которые командуют всем миром. Кроме того, в Китае началось развертывание собственной ядерной программы. На первых порах Советский Союз помогал Мао Цзэдуну в создании атомной бомбы. В частности, построил завод по производству тяжелой воды. Но, насколько мне известно, с 1956 года СССР прекратил такую помощь, что вызвало у Мао разочарование и сильное раздражение.